Глава третья. Птаха. Смотрю за тем, как Вита сосредоточенно записывает лекцию, закусив нижнюю губу от напряжения. Еще бы. Препод диктовал так, словно за ним записывали роботы, а не люди. А может, просто знал, что никто не утруждался записывать. Куда ни глянь, каждый зависал в телефоне. Одна Вита и была занята лекцией. Хрен знает, что она нашла в ней интересного, как, впрочем, и во всей этой учебе. Практика. Вот что важно. Хотя для меня и она не особо нужна. У меня столько денег, что могу вообще не работать. Спасибо моим трудолюбивым предкам за это. Трудиться? Это, конечно, хорошо, но делать это, когда на счету нескончаемый запас зелененьких, глупо. Зачем зря терять свои дни в скучном офисе? Может, двинем сегодня в клуб? Продолжает навязываться Марика. Вот зря я, зная ее характер, дал ей отсосать на прошлой неделе. Теперь ведь не отвяжется. Прилипала такая. Да и сосет она на троечку, чтобы терпеть ее. У меня другие планы. Убираю ее проворную руку со своего колена. Давай сосредоточимся на лекции. Строго смотрю на нее, надеясь, что до нее дойдет, и она отстанет. Но куда там? С каких это пор тебя волнуют лекции? Дует она сделанные косметологом губки. Красивые, кстати. Но опять же неумелые. Нафиг мне их эстетика, если нормально сосать не может? Вот у Виты губки. И сосет она наверняка лучше. Хотя о чем это я? Эта недотрога и члена, наверное, вблизи не видела. Уверен, она из тех, кто делает это только с выключенным светом и под одеялом. Но даже такую можно было бы научить. Эх, вот бы заполучить ее в наше с Мотом распоряжение. Вот бы мы повеселились. И сосать бы ее научили от души. Интересно, сколько парней у нее было? Уверен, что не больше трех. Ну птах, конючит по духам Марика, отвлекая меня от интересных размышлений. «Отвали!» Грубо отшиваю ее. «Не люблю так делать, но что еще остается, если она не понимает намеков?» К счастью, обиженная девушка лишь фыркает и молча пересаживается. Препод, конечно же, оставляет это без внимания. Еще бы! Марика же дочка одного из спонсоров нашего универа. Ей многое разрешено, как, впрочем, и всем нам. Блин. Вот какого черта Мот не пришел сегодня? И зачем я приперся, зная, что его не будет? Матвей. Сын, ты меня вообще слушаешь? Прерывает мои думы голос отца. Да, пап, слушаю. Послушно отвечаю ему я, хотя на самом деле нихера не слушал. Мне было откровенно скучно. Отец зачем-то притащил меня с собой за город на встречу со своим партнером и его дочкой. Развлеки девушку, пока мы обсуждаем дела. Погуляй по окрестностям. Только без твоих фокусов. Смотрит на меня с предупреждением. Раневский мне нужен, а дочку свою он в обиду не даст. Ты меня понял? Понял, пап. Не дрейфь. Все будет пучком. Закатываю я глаза, поняв, для чего был ему сегодня тут нужен. И разговаривай нормально. Что за сленг такой? Морщится недовольно родитель. Обычный пап. Давай уже веди меня к дочке этого своего партнера. Пытаюсь соскочить с темы, зная, каким нудным отец может быть, начав читать мне лекцию. Вот надо же было ему тащить меня сегодня сюда. Итак, пятница. Считай, 2 дня не увижу свой лакомый кусочек по имени Вита. А теперь из-за отца 2 дня превратились в 3. Очень приятно. Прерывает мои мысли голос девушки, имя которой я, конечно же, прослушал. Да и она была ни о чем. Мордашка вроде симпотная, только вот внешне типичная мышь. Хорошо сейчас птахи. Небось любуется на паре Витой, слюни пускает. Тут есть конюшня. Я хотела бы прокатиться верхом. Когда старшие оставляют нас наедине, уверенно говорит мне девушка. Я явно ошибся, посчитав ее серой мышью. Без проблем, соглашаюсь я, решив, что таким образом быстрее убью время. Я, кстати, тоже не в восторге от того, что отец притащил меня на эту встречу. Когда мы уже сидим верхом на своих лошадях, заводит разговор моя спутница. «Рад, что не одинок в своих страданиях», — усмехаюсь я. «Как тебя, кстати, зовут? В первый раз я прослушал». «Рая», — усмехается она в ответ. «Очень невежливо с твоей стороны». У меня были мысли поинтереснее в тот момент. Ничуть не смутившись, отвечаю я. «Поверю на слово. Может, поспорим, кто быстрее доскачет вон до того дерева? А ты, я смотрю, азартная?» «А ты разве нет?» — приподнимает она бровь. «Еще какой! Так что давай поскакали, и если я выиграю, ты будешь должна мне поцелуй. Сам не знаю зачем, ставлю ей условие. А если я, ты выполнишь любое мое желание». «Договорились». «Так нечестно. Ты не сказала, что с 5 лет занимаешься верховой ездой». «А ты разве спрашивал?» — приподнимает в усмешке бровь Рая. «Умей проигрывать». «Чего ты хочешь?» — раздраженно спрашиваю я. «Ненавижу проигрывать». «Скажи отцу, что я тебе не понравилась». Ставит она меня в ступор своей просьбой. «В смысле? Ты же в курсе, для чего наши отцы свели нас сегодня?» Смотрит она на меня с прищуром. «А девчонка-то ничего. Вполне такая миленькая, не похожая на тех, кого я обычно предпочитаю. Чем-то даже напоминает Виту». «Ты о чем?» – не догоняю я. «О том, что они играют в сводников, надеясь на то, что смогут объединить свой бизнес через наш, так сказать, союз». «Прикалываешься?» «Не верю я, что отец мог пойти на подобную дичь. Старики совсем с ума посходили со своим бизнесом», — пожимает она плечами. «Охренеть! Естественно, я скажу, что ты мне не понравилась. Не хватало мне только отца в роли свахи», — злюсь я. «Я, вообще-то, тоже не в восторге». «Вот и отлично. Хорошо, что мы выяснили и поняли, что не пара